Глава 10. Доступны следующие модификаторы. Бесчувственный. Позволяет убрать болевой шок от встраивания доминант. Сканер. Позволяет видеть текущий уровень развития доминанты у объекта перед поглощением. Подобие. Если улучшить доминанту, используя сходный или близкий по свойствам геном, заполнение будет происходить вдвое быстрее. Быстрое усвоение. Позволяет поглотить доминанту за мгновение, но при этом вы испытаете чудовищную боль. Выбор. В 20% случаев вы можете самостоятельно выбрать, какую именно доминанту вы желаете поглотить. Устранение изъяна. Вы способны похитить конкретную доминанту, встроенную в живой организм, но при этом существо должно вам бесконечно доверять или дать добро на изменение генома. Если доверия нет, то будет похищена случайная доминанта. Честная плата. Вы можете поглотить конкретную доминанту из генома разломной сущности, но для этого придется заплатить. В качестве платы взимаются две доминанты, которые вы можете выбрать самостоятельно. Для поглощения доминанты высокого ранга вы должны заплатить двумя доминантами такого же качества. Лотерея. Выберите три доминанты и обменяйте их на одну случайную мутацию. Выключатель. Вы способны по желанию активировать и деактивировать встроенные в ваше тело доминанты. Химеролог. Выберите доминанты и совместите их, создав живое существо, обладающее свойствами использованных доминант. Реконструкция генома. Возможность перерабатывать доминанты, уже внедренные в тела других существ. На этот раз мне не нужно было рассуждать, думать, что лучше выбрать. Я точно знал, что мне нужно. Ведь меня уже достало валяться овощем после каждого массового поглощения доминант. Ут, я выбираю быстрое усвоение. Запрос принят, прозвучал ласковый женский голос, после чего на пирамиде появился новый рунический символ, а желтые полосы по бокам исчезли. Расходимся, Новый год отменяется, буркнул Огнев и поплелся в комнату. А как же хоровод? Галя хочет хором водить. Печально проговорила Галина, глядя вслед старшине. «Мимо!» — протянул мимик, продолжив вращаться вокруг пирамиды. Огнев обернулся и открыл было рот, но я его опередил. «Помню, я помню. Дама сердца и все такое». Старшина вздохнул и пошел дальше, а я вернулся в реальность. Перед дверью моей скромной квартиры лежал ворох окровавленного тряпья. Сразу же захотелось поглотить все разом, чтобы не растягивать удовольствие еще на пару недель. Но в таком случае свободные ячейки закончатся мгновенно, а остальные доминанты отправятся на развитие пирамиды. Это неплохо, но расточительно. Я взял рацию с тумбочки, стоящей у изголовья кровати, и нажал кнопку. «Тимофей Евстафьевич, пригони, пожалуйста, ко входу в мою квартиру сотню архаровцев из тех, что еще не получили доминант. Да, буду ждать. До связи». В комнате воцарилась тишина, а я взял одну из тряпок. Оказалось, что на ней имеется аж 16 образцов ДНК, принадлежащих различным существам. Что ж, посмотрим, что мне дало быстрое усвоение. «Ут, поглотить образец». Ох, должен признать, это было захватывающе. Яркая, невероятная, сочная вспышка боли взорвалась в моем теле. Это как если бы вас зашвырнули в мясорубку и прокрутили через нее, но при этом вы бы остались живы. Ощущения такие, будто каждая косточка в теле сломалась, а все жилы, нервы и мышцы были вырваны властной рукой. Ха-ха, я даже закричать не смог, так как дыхание перехватило. Я рухнул, как подкошенный, на грязный пол и захрипел, пытаясь вдохнуть. Вены на шее и лбу вздулись, в ушах бешено начало колотиться сердце, а потом... Потом все прекратилось. Минута страданий, и боль отступила, как будто ее никогда и не было. Я поднялся на ноги и на лице сама собой расцвела улыбка. «Да уж, а что было бы, если бы я не получил доминанту повышенного болевого порога? Даже страшно представить», — сказал я сам себе, хрустнув шеей. Подойдя к окну, я извлек из пространственного хранилища шоколадку и принялся ее жевать. По улице в сторону многоэтажки тянулся крошечный ручеек архаровцев. Моя родня, пускай и не по крови, но по духу уж точно. Радует, что есть те, с кем можно разделить страдания. Хотя от их мучений мне ни тепло, ни холодно. Такова плата за быстрое усиление способностей. Спустя 10 минут я запустил в квартиру первую десятку и одарил их доминантами. Бойцы корчились в мучениях, рычали, кричали, пищали от боли. Я же, не обращая на это никакого внимания, вышел на лестничную клетку, где переминались с ноги на ногу еще 90 человек, и объявил. «Сейчас я вернусь обратно. Вы услышите душераздирающий вопль. Когда он затихнет, можете входить. Я сделаю вас сильнее. Это понятно?» «Так точно, Михаил Константинович!» — рявкнули бойцы, отчего по лестничной клетке прокатилось многоголосое эхо. «Вот и славно!» — кивнул я и закрыл перед ними дверь. Первая партия мутантов валялась на полу, хватая ртом в воздух, словно рыбы, выброшенные на берег. Я проследовал свою комнату и взял новую тряпку из кучи. Кстати, я же так и не посмотрел, чем меня одарил шипастый. Погрузившись в чертоги разума, я подошел к пирамиде и увидел в физическом ряду новую доминанту. Она выглядела как колючка, но не простая, а золотая. Да-да, сразу 4-го ранга. Сфокусировавшись на ней, услышал голос Ут. «Иглопад. Массовый выброс игл, заполненных манной. Позволяет пробивать щиты или парализовать мышцы цели». Скажем так, это не то, чего я желал. Ну да ладно. Посмотрим, как оно работает. И знаете что? А ничего. Оно не работает. У меня банально нет игл, которыми я мог бы выстрелить. Вот же засада. Получается, мне сперва потребовался бы игольчатый доспех, и только после этого я смог бы использовать иглопад. Но, несмотря на это, я все равно доволен. «Ут, переработай доминанту иглопад в пользу души и фри...» На полуслове я задумался. Да, это даст дополнительную защиту и мощь огненных заклинаний. Однако это может и подождать. Я провалился на нижний уровень чертогов разума и взглянул на карту. Ежа нигде не было. Ага, тогда решено. «Ут, переработай доминанту иглопад в пользу охоты на душу». «Запрос принят», — ответила моя сладкоголосая помощница и спустя пару мгновений увидела, как на карте появилась красная точка. И подписана она была, как шипастый ублюдок. «Попался, который калялся», — улыбаясь, прошептал я. Правда, было одно «но». Шипастый находился от меня в 1000 километров, в пригороде Ярославля. Далековато. И как его поймать? Хотя чего его ловить-то? Залижет раны и вернется. Всегда возвращался. Но в следующий раз я буду наготове. Поднявшись на уровень выше, удостоверился в том, что доминанта охоты на душу перешла на 4-й ранг. А после вернулся в реальность и принялся поглощать доминанты. Знаете, боль была чудовищной. Такого я не то что не испытывал, а даже представить таких страданий не мог. Однако это было весьма скоротечно. Теперь я орал, срывая глотку. На дрожащих ногах выходил в коридор, когда боль прекращалась, и передавал доминанты архаровцам, после чего шел за новой партией доминант. В конечном итоге до конца дня я передал около 200 доминант и полностью переработал все принесенные мне образцы. Лежа на кровати, я смотрел в потолок, окрашенный алыми лучами заката, и думал о том, что нужно легализоваться. Заявить о себе миру. Только так я смогу привлечь новых рабочих, получить больше земель, развивать производство. Да и, как ни крути, для того, чтобы остановить мировые войны, нужно иметь контакт с этим самым миром. Вдобавок ко всему, я при всем желании не смогу спасти отца, если так и останусь отсиживаться на задворках мира. Забавно. Но тропа и правда рождается под ногами идущего. Зашипела рация, и из нее послышался голос Гаврилова. «Шш! Михаил, мои люди нашли Черчесова!» «Отличные новости, Станислав Карлович. Поднимайтесь на 10-й этаж и расскажите детали». Спустя полчаса мы стояли с Гавриловым на балконе. Он курил, глядя в темнеющую даль, а я обдумывал услышанное. Оказалось, что Черчесов весьма плох. Его покусали разломные пауки, и сейчас граф всеми силами пытается восстановиться. Уже начал ходить и даже заглядываться на красоток, однако здоровым его при всем желании не назовешь. Черчесов осел в Алапаевске, потратил прорву средств на лучших лекарей, до которых сумел дотянуться, и сейчас продолжает лечение. Имение графа охраняет гвардия из 1000 человек, а еще парочка безликих. Гаврилов сходу предупредил, что один из безликих практически бессмертен. Если рядом с ним имеется хотя бы крошечный запас некротики, то этот выродок будет возрождаться раз за разом. Нас разделяло расстояние в 290 километров. Не так уж и далеко. Да и не думаю, что у меня возникнут проблемы с гвардией Черчесова или безликими. Бессмертие — это тяжкое бремя, которое способно обернуться проклятием при должной подготовке. Конечно, умирать никто не хочет, и я тоже. Но кто нас спрашивает? Смерть всегда ошивается поблизости. Мы ее не замечаем. Делаем вид, что жизнь никогда не закончится. Она забирает далеких знакомых и постепенно подбирается все ближе и ближе к нам самим. А потом? Потом нам выпадет шанс родиться вновь, если повезет. «Знаешь, Станислав Карлович, а ты со мной в Алапаевск не поедешь?» — задумчиво проговорил я. «Это еще с какого перепуга?» — нахмурился капитан и повернулся ко мне. «Ты моя правая рука». «И левая нога», — хмыкнул он, перебив меня. «Давай ближе к сути дела». «Не хочу, чтобы ты помер. Моей сестренке нужен отец, а матери муж». «А еще твоей матери нужен сын, понимаешь? Так что давай без геройствований. Я отправляюсь вместе с тобой», — безапелляционно заявил Гаврилов. «Ну, как скажешь», — улыбнулся я, посмотрев в чернеющее небо. «Ты уверен, что хочешь ограбить Черчесова?» — с тревогой в голосе спросил капитан. «Ограбить? Кто сказал, что мы будем его грабить? Он сам все отдаст, причем с превеликой радостью». Капитан вздохнул и покачал головой, без слов называя меня фантазером. Мы замолчали. Тишина позволила мыслям течь непринужденно, а тяжелое небо не способствовало появлению радостных дум. Прошел час. Гаврилов опомнился и, попрощавшись, ушел к себе домой. Мама явно соскучилась, да и запереживала. Мало ли чего может случиться с ее суженым. Мне же спать совершенно не хотелось. Бубня под нос невнятную мелодию, я направился в кузницу. В окнах горел свет, а из здания лился мат. «Да куда ты ее тычешь, дурень? Ага, во, вот сюда, да! Держи так, сейчас закреплю!» — прикрикнул Петрович на Семеныча. «Ты это, давай субординацию соблюдай, что ли?» — возмутился Семеныч. «Я тут вроде как главный!» «Вот именно, что вроде как!» — буркнул Петрович, а в следующую секунду зажужжала дрель. Войдя в кузницу, я увидел сидящего на верстаке Евсея. Он улыбался во весь рот. Петрович и Семёныч заканчивали работу над оторвой. «Ой, етить колотить, Михаил Константинович!» — воскликнул Семёныч, бросив деталь, отчего та стала бешено вращаться на сверле работающей дрели. «А мы, значит, револьверчик-то смастерили? Евсей, кинь пукалку-то!» Евсей не спеша взял со столешницы пистолет и швырнул его Семёнычу. Пистолет ударился в старческую грудь, отчего Семёныч крякнул и зло зыркнул на новенького инженера. «Никакого уважения!» — покачал он головой и передал мне револьвер. «Это самое, пятизарядник, значится. Вот сюда пихай жемчужинки, а после тычешь на курок». «Не курок, а спусковую скобу, она же крючок», — поправил Семёныч Евсей. «Знаешь чего?» — раздраженно рявкнул Семёныч. «Чего?» — передразнил его Евсей. «В жопу засунь себе язык и помолчи, пока старший инженер говорит», — важно пояснил Семёныч. «Ха-ха-ха-ха! Петрович, ты слыхал? Старший инженер, мать его!» — рассмеялся Евсей. «Так-то ты, может, и старший, но пока слово «инженер» не научишься выговаривать, уважения не дождешься». «Ну, хватит уже Семёныча травить», — вступился я за старика. «Он у вас в кузне и правда главный?» «Да кто ж спорит-то?» — усмехнулся Петрович. «Евсейка, подсоби мне, пока инженер с главой рода разговаривает». «Козлы!» — фыркнул Семёныч и протянул мне револьвер. «То, что на стволе нагар, не обращай внимания. Вчерась, значит, вышли из города и жахнули разок. Бьётяки пушка. Но есть нюансик. Пистоль больно хлипкий вышел, а потому смотри». Он вытащил из кармана жемчужину и запихнул ее в барабан, после чего защелкнул его. Тусклый свет внезапно стал литься из четырех соседних ячеек, где жемчужин не было. «Моща, короче, великовата для такого агрегата. Но ежели слезку проколоть и содержимое разделить на пять частей, то можно жахать, пока рука не отвалится. Ничего с пистолью не делается». Семёныч отдал мне револьвер. Костяная рукоять с резиновыми вставками по бокам, барабан, ствол и прочие элементы также были выполнены из костей. Даже боёк. Оружие выглядело весьма устрашающе. Крутанув барабан, я подошел к двери, приоткрыл ее, направил ствол в небо и выстрелил. Эх! За спиной мгновенно раздался мат, так как хлопок вышел слишком сильный и в кузнице выбило окна. В небо же устремился тонкий луч энергии и исчез, пролетев сотню метров. Отдача у револьвера имелась, но благодаря сильным мышцам я смог ее сдержать, пускай и не без труда. «Отличная работа», — похвалил я инженеров. «Ага, блин, работы нам мало, теперь еще и окна вставлять», — буркнул Петрович. «Могу тебя вернуть в бригаду Фрола. Будешь снег чистить, а заодно и дерьмо почистишь на ферме. Как тебе такой вариант?» — предложил я, рассматривая револьвер, который слегка нагрелся после выстрела. «Да не, мне и тут неплохо, а то, что окошки выбило, это даже хорошо. Душно в кузнице было», — миролюбиво проговорил Петрович и продолжил работу. «То-то же», — улыбнулся я, отправляя револьвер в хранилище. «Что насчет оторв?» «Так это, три штуки готовы. Ну, почти. Вон, третью доделываем», — ответил Семёныч, ковыряясь в ухе пальцем. Подойдя к столешнице с готовыми оторвами, я отправил их в хранилище, прикоснувшись к каждой по очереди. «Все. Пожалуй, теперь я вооружен, очень опасен и готов отправляться к Черчесову. Хотя нет. Семёныч, вы сделали срезы костей, как я просил?» «Ты про пластинки, что ли? Да, есть такие!» — кивнул старик и протянул мне тканый мешочек, в котором гремели костяшки. Открыв мешок, я увидел тонко разрезанные позвонки Эттина. Срез идеальный. Интересно, как они смогли проделать столь филигранную работу? Вроде бы в кузнице нет ни фрезы, ни пескоструя для подобной работы. Или чем там еще делают подобные спилы? Как бы там ни было, они проделали отличную работу. «Красавцы, доделывайте оторву и можете недельку отдохнуть». «А коньячок выдадут?» — спросил Евсей и тут же пояснил. «Ну, чтобы отдых шел приятнее». «Выдадут», — кивнул я и вышел из кузницы. За спиной послышался радостный гвалт стариков. «Пропойцы готовы к новому загулу?» А я же направился прямиком к Шульману. Иудей, будучи человеком жадным, захапал себе аж целое здание, которое ранее было торговым центром. Располагалось оно рядом со сквером машиностроителей. Я открыл дверь и услышал, как зазвенел колокольчик, свисавший с потолка. Снаружи его даже не было видно. Услышав звон, тут же показался торговец. «Так и рад вас видеть, Михаил Константинович!» — расплылся в ехидной улыбке Шульман. «Так и я тоже рад. Слышал, вы желали со мной поговорить?» «Поговорить? Я вас умоляю. Не люблю пустые разговоры!» — отмахнулся Шульман. «Я хотел сделать вам деловое предложение». Измаил запустил руку под прилавок и выложил на столешницу нечто похожее на бронежилет. «Кольчуга выполнена из кожи баргуда. Огнеупорная, с легкостью выдержит попадание автоматного патрона. Практически ничего не весит. Новейшая разработка, поставленная на вооружение имперской гвардии. Я, скажем так, достал пару сотен экземпляров. По знакомству». «Хорошие же у вас знакомые», — усмехнулся я. «Но так уж вышло, что я к вам тоже не с пустыми руками». Я развязал мешочек и положил на стол тонкий костяной диск распиленного позвоночника. «И что это?» — скептически посмотрев на меня, спросил Шульман. «Измаил Вениаминович, это миниатюрный генератор защитного поля. Вот, смотрите». Я взял костяшку, после чего закрыл глаза. Погрузившись на нижний уровень чертогов разума, я призвал перо Феникса и быстрым движением нанес на костяшку сотню рунических символов, а затем впаял туда слезу мироздания. Когда я открыл глаза, на костяшке проступили выжженные символы. Воздух в магазине наполнился гарью, а новоявленный артефакт тускло засветился синим. «У вас есть огнестрел?» — спросил я. «Ну, разумеется!» — улыбнулся Измаил Вениаминович и вытащил из-под прилавка дробовик. «Слабовато. Давайте лучше из моего», — сказал я и призвал из хранилища автомат. «Держите. Будете стрелять, а я выступлю в качестве мишени». «Вы уверены, что этот предмет сумеет вас защитить?» — нахмурился Шульман. «Более чем». Кивнул я, и мы вышли на улицу. Зайдя в подворотню, я прижался спиной к стене и активировал артефакт. Синеватая дымка окутала меня, словно вторая кожа. «Начинайте!» — кивнул я. Шульман передернул затвор и нажал на спусковой крючок. Автомат загрохотал, выплевывая огненные струи. Пули, попадая в барьер, разбрасывали искры, рикошетя в разные стороны. Однако я слегка пожадничал. Стоило встроить в артефакт хотя бы слезу второго ранга. Я же использовал единичку. Последняя пуля сумела пробить барьер и больно ужалила меня в предплечье. «Михаил Константинович, вы в порядке?» — испуганно выпалил торговец, подбежав ко мне. «Все замечательно», — кивнул я. «Как вам мое изобретение?» «Отличный артефакт. Жаль, мощность маловато», — посетовал Шульман. «Насчет мощности не беспокойтесь. Ее я доработаю. Лучше скажите, заинтересованы ли вы в том, чтобы стать моим деловым партнером? Я буду производить подобные артефакты, а вы продавать. Прибыль делим пополам». «Кустарное производство», — задумчиво сказал Шульман, почесав подбородок. «Весьма занятно. Думаю, за один экземпляр можно смело брать около 300 000 рублей. Особенно если вы увеличите емкость барьера». «Увеличу», — уверенно кивнул я. «Тогда по рукам», — улыбнулся Шульман. Оставьте мне один образец, я попробую найти покупателей. Я быстро создал еще парочку генераторов щита, впаяв в них жемчужины второго ранга. Теперь барьер продержится как минимум вдвое дольше. Попрощавшись с торговцем, я отправился к Барбоскину. Он спал, поэтому пришлось нагло вломиться в его квартиру и разбудить. «Михаил Константинович, а вы чего тут?» — сонно спросил лейтенант, потирая глаза. «У меня для тебя задание, не терпящее никаких отлагательств. Подними толкового мага земли и лекаря. Потребуется ваша помощь», — коротко приказал я, не желая раскрывать своей задумки. «Да и зачем ее раскрывать?» Мимо уже долетел до имения Черчесова, и прямо сейчас, в виде небольшого паука, пробирается в спальню графа. Как только Барбоскин приведет нужных мне магов, мы нагрянем в гости к незадачливому похитителю.